сверхсознании. В различные периоды философы, психологи и мистики давали творческому разуму или интеллекту самые разнообразные названия. Древним и одним из наиболее интересных примеров его использования является голос, который слышал Моисей из объятого пламенем куста. Моисей узнал, как вывести евреев из пустыни к свободе. Когда спросили, кто его направил, тот ответил: «Сущий послал меня к вам». Вне всяких сомнений, он говорил о творческом интеллекте, который есть в каждом человеке. История Моисея наглядно демонстрирует, что в каждом из нас имеется средоточие силы, которой известен идеальный путь для нас. Царство абсолютных идей, которые не могут быть неверны. Этот источник, к которому мы можем обратиться, когда только пожелаем, всегда обеспечивает нас информацией, необходимой, чтобы выйти из сухой бесплодной пустыни на плодородные богатые земли. Уильям Джеймс называл эту сверхъестественную силу сверхсознанием. Эмерсон обозначал ее как универсальный разум. Но как бы вы ее ни называли, просто поверьте в ее существование – и поскольку ей известен идеальный путь для нас, воспользуйтесь ее безграничным потенциалом для получения творческих идей, при помощи которых вы сможете разрешить свои проблемы и создать жизнь, о которой мечтаете.